Чтоб такое сказать, чтобы ему было приятно. А, знаю. Ваша дочь, Флора, самая красивая девушка, которую я видел. Робин перестал вылизывать лапу и взглянул в розовые глаза. Вылитая мать. В самом деле. Да, Гиацинта — настоящая красавица. Гиацинта. Красивое имя. Кстати, а как вас зовут? Робин. Робин. Красивое имя. Ты думаешь? Несомненно. И, конечно, прекрасное имя — Флора. Она тебе нравится? Да, Робин, очень. А ты ей? Да, я настоящий счастливчик. Ага, а еще ты настоящий красавчик, подумал Робин. С такими-то розовыми глазами и белоснежной шерсткой. Неудивительно, что она влюбилась в тебя. Никогда не мог понять, почему Гиацинта выбрала именно меня, признался он. Я не был самым красивым тогда, а уж теперь и тем более. Бедняга, подумал Бой, ухо драное, хвоста нет, а тут еще я лапу прокусил. Неудивительно, что Флора вышла из себя. «Извини», — сказал он. «За что?» — не понял Робин. «За то, что я тебя поколотил. А, да ничего страшного. Но приятно, что ты это сказал, Бой». Флора слышала каждое их слово. Гордо удалившись, она спряталась поблизости и, услышав извинения Боя, тут же прибежала обратно. «Ну, папа», — сказала она, — «а теперь расскажи мне про всех. Как они? И что ты тут делаешь?» Робин рассказал все, что случилось с тех пор, как они покинули школу. Слушая его ужасный рассказ, Флора иногда вскрикивала: «О, нет!» А Бой только шире раскрывал свои розовые глаза. «Вот я и пришел посмотреть, что происходит здесь», — закончил свою историю Робин. «Точнее, твоя мать послала меня. Кстати, я ведь должен вернуться и все ей рассказать. Она, должно быть, волнуется и не знает, что со мной. Они обе вместе с малышкой Лавандой. Конечно, если за все это время с ними не произошло ничего ужасного, я должен срочно возвращаться. Но ты же не можешь ходить, папа», — возразила Флора. «Ты даже не можешь наступить на лапу, а уж тем более идти так далеко. Но кто-то же должен привести их сюда». «Давайте я», — предложил Бой. «Спасибо, мой мальчик», — сказал Робин. «Но для мыши твоего цвета это было бы чистым самоубийством. Нет, я должен идти сам». «Никуда ты не пойдешь», — заявила Флора. «Но мы же не можем оставить их там, в этой смертельной ловушке. Нет, не можем», — согласилась Флора. «Я сама пойду и приведу их». Глава 11, в которой Флора отправляется в путешествие. И прежде чем остальные успели возразить, Флора исчезла. Она знала, что отец не сможет последовать за ней, и очень надеялась, что Бой этого тоже не сделает. Она даже боялась подумать о том, что может случиться с ним днем на открытом пространстве, с его-то слабым зрением и нюхом, гораздо слабее, чем у любой дикой мыши. «Или о том, что может случиться со мной», — вздохнула Флора. И все же она храбро продолжила путь, надеясь вскоре увидеть кучу соломы. К сожалению, она не могла видеть много дальше собственного носа. Весенняя трава уже изрядно отросла. Оставалось надеяться на слух. Сначала она услышала какой-то отдаленный гул. Он быстро приближался и становился все громче, пока не превратился в оглушительный рев, надвигавшийся прямо на нее. Земля под ногами дрожала. Флора в ужасе оглянулась и увидела надвигающееся прямо на нее красное чудовище. Отчаянно отпрыгнув в сторону, она очутилась на самом краю поля, возле небольшого обрыва. На склоне этого обрыва она увидела большую дыру. Флора бросилась туда и скрылась в дыре в тот самый момент, когда чудовище прогромыхало мимо. Она долго лежала, от ужаса не в силах даже пошевелиться. Потом услышала, как кто-то приближается к ней из глубины уходящего в землю туннеля. Прежде чем она сообразила, что делать, появилось большое животное. Конечно, большим оно было только по меркам Флоры. У него была пушистая коричневая шерстка, большие блестящие глаза и торчащие длинные уши. «Эй, мышка, что там такое?» — спросил зверек. Флора заметила, что у него были длинные передние зубы, но что-то подсказало, что зверек не опасный. «Извините за вторжение», — начала она, — «но за мной гнался какой-то красный монстр». «Красный монстр», — фыркнул зверек. «Ты что, городская мышь?» «Нет, я школьная мышь. А вы кто? Ты что, не знаешь?» «Нет». «Послушай, а ты где жила? В школе?» «Как ты должна много знать? Неужели никогда не видела кролика?» «Кролик?» — подумала Флора. «Ну, конечно. Я помню эту картинку в одной из самых первых своих книжек. Только в книге», — призналась она. Кролик удивленно покачал ушами. «Слушай, мышь, у тебя что, с головой не в порядке? Что ты тут бормочешь про школьных мышей, книжки и красных монстров? Можно подумать, что и трактора ты никогда не видела. «Трактор», — подумала Флора. «Да, в той книжке он тоже был». «А что он делает?» — спросила она. «Едет за соломой», — объяснил кролик. «Он наберет полный прицеп тюков соломы. Моя мама живет там, в соломе». «А папу тебя разве нет? Он в школе». «Так они что, живут врозь?» «Ну да, сейчас врозь», — попыталась объяснить Флора. «Поэтому я и здесь. Забрать маму и младшую сестренку с собой в школу. Надеюсь, там они будут в безопасности. И еще я хочу, чтобы они познакомились с моим бойфрендом. Его зовут Бой». «Бой?» — не понял кролик. «Он что, мальчик?» «Нет-нет, он мышь. И такой красивый. Понимаешь, он белый. Весь снежно-белый и с красивыми розовыми глазами. Ага. А еще 6 ног и пара прелестных крылышек», — хмыкнул кролик. «Знаешь, мышь, таких ненормальных, как ты, я еще не встречал. Не знаю, насколько ты ученый, но уж точно чокнутая». С этими словами кролик исчез в глубине норы.